Вильницкого и радовало, и раздражало одновременно отношение матери к новой работе. Радовало то, что он помог Татьяне, а раздражало, что мать теперь знала о девушке гораздо больше, чем он. Только и слышалось: «Татьяна то, Татьяна сё». Малыш хорошо поел кашку, долго спал и пытался произнести новые слова. Мать из своего салона не притаскивала столько новостей и подробностей, сколько за последние дни. Валера узнал нюансов о воспитании детей. А Симонова, похоже, совсем не торопилась искать замену неопытной няне. Ее устраивало все. Дамы нашли общий язык, точки соприкосновения и решили материальный вопрос. «Я смотрю, ты прониклась и проникла в семью». Валера пил утренний кофе и недобро посматривал на мать. «Татьяна не собирается искать тебе замену?» «А зачем? Мне все нравится. Ей тоже. Она платит небольшое жалование, но я нахожу в общении с малышом такое удовольствие не передать. И потом, пока малой спит, я успеваю сделать свою бухгалтерскую работу. А хозяйка такая милая девушка». Дело именно в том, что она милая. Вильницкий не хотел, чтобы мать видела, как он неловко приударяет за Татьяной. С другими девушками случалось как-то просто, без затей. А вот с этой без затей не получалось. Она умная, образованная, преподаватель в университете. Ее анекдотами не рассмешишь. В ночной клуб не потянешь. Ну что, приглашать на вернисажи? На заумное кино или на лекцию вроде «Есть ли жизнь на Марсе?» Да он сам в этом ничего не понимает и не желает проникать в суть абстракционизма, кубизма, фрейдизма. Он простой мент. Можно, конечно, прикинуться дураком и прийти с букетом цветов. А что надо говорить в таких случаях? Держи букет и пойдем в цирк на вечерний сеанс на последний ряд. Вильницкий крутил ситуацию и так, и этак, и решил, что именно мать может стать союзником в этом щекотливом вопросе. «Может, ты еще и вечером посидишь с малышом?» «С чего это?» — мать вскинула брови. «Ну, с того, что я Татьяну в кино хочу пригласить». «О, молодой человек, вы на правильном пути. Слышу речь не мальчика, но мужа. Наконец, на твоем пути достойная девушка, а не те анчутки, с которыми можно только трясти штанами и кошельком в ночном клубе. Не преувеличивай». Валера в душе ликуя махнул небрежно рукой. «Так договорились?» Он ехал на службу в хорошем расположении духа. Личная жизнь представала не такой уж неказистой, как раньше. Да и в расследовании произошли хоть и мелкие, но подвижки. А кто не знает, что сыскная работа состоит из поиска вот этих самых мелочей? То ли к сожалению, то ли к радости, но Татьяна ничего подозрительного в день перед убийством Кораблевой не заметила. Ничего не зацепила, никакая личность или происшествие. А вот кое-что интересное обнаружилось на камерах видеонаблюдения. Вильницкий снял копии с булочной на углу, недалеко от подъезда Татьяны Симоновой, с обувного салона по дороге к дому Кораблевой из детской площадки во дворе. Сначала с Хлебниковым надрывали глаза, рассматривая каждого прохожего, и кое-что заприметили, но технические возможности не позволяли рассмотреть что-либо достаточно четко. Тогда Валера отнес диски компьютерщикам. Осталось только ждать результата. Когда Валерий вошел в кабинет, Хлебников разговаривал по телефону. Через минуту отключился и с грозным видом повернулся к Валерию. «Опаздываете, юноша!» «В пробке застрял», — пробурчал Вильницкий и мышкой скользнул к столу. Звонил эксперт. Кораблеву убили так же, как и Вову Меньшикова. Узким, хорошо заточенным шпателем. Но есть одна хорошая новость. Эксперты нашли отпечаток пальца на ручке входной двери. Преступник, как и в первом случае, покрывал подушечки пальцев клеем, а потом руки специальными жидкими перчатками. Поэтому в квартире Меньшиковых ничего не обнаружили. А вот у няни произошла накладка. Преступник напал на женщину, как только вошел в прихожую. Та даже пикнуть не успела. Он перетаскивает грузную, крупную даму в комнату. Хочу заметить, убийца достаточно сильный человек. Жертва весит за 100 килограммов. Естественно, пачкается в крови. Чтобы выйти на улицу и не привлечь внимания, он снимает с себя униформу, которая в крови, складывает в чемоданчик с инструментами и тщательно протирает руки влажными салфетками. Он не идет на кухню или в ванную, боится наследить. Использованные салфетки отправляются также в чемоданчик. Убийца не замечает, что вместе с кровью он смыл часть клеевого налета с большого пальца правой руки. Но и этого достаточно. Если пальчик есть в базе, мы его найдем. Может, у Кораблевой были гости? О, нет, дама жила совершенно одиноко, никого не приглашала. В квартире исключительно ее отпечатки, и лишь внутри, на ручке двери, пальчик неизвестного. Валера слушал и отвечал на самом деле из вежливости и показной заинтересованности. На самом деле его мысли витали совсем далеко. Он прокручивал варианты, куда поведет Татьяну. После, как бы между прочим, пригласит в свою квартиру. Матери дома не будет, поэтому можно чувствовать себя свободно. Только уверенность, что девушка согласится, совсем отсутствовала. Ладно, вся игра по ходу пьесы. «Ты слушаешь меня?» «Да, конечно». Просто задумался. Вильницкий взял себя в кулак. «Убийство Кораблевой – это последствия. А что послужило причиной, мы не понимаем. За что убили мальчика?» «Вот именно. Я думаю, надо еще раз поговорить с родителями. Они что-то знают, но не придают этому значения. Этим займусь я, а ты отправляйся в аналитический отдел и подними сводки за последнее время. Может, наткнешься на что-нибудь подобное». «Даже не представляю, что искать». «А ты пораскинь мозгами. Кто-то орудует шпателем, кто-то проникает в квартиру и ничего не берет. Что он ищет такое ценное? Он убирает свидетелей, словно это куклы из папье-маше». «Как в том фильме. Истина где-то рядом». Валера вздохнул и поднялся. Он терпеть не мог бумажную работу. Просматривать, перекладывать папки, слюнявить палец и перелистывать километры протоколов, стараясь зацепиться за какое-нибудь кодовое слово. Он полагал, что скоро, очень скоро, это будет проделывать компьютер. Например, он забивает в поисковик несколько слов вроде тех же «шпатель», «проникновение», «свидетель» и бац! Машина выдает результат. По улице Еремеева аналогичный случай 5 апреля. На проспекте Вернадского 10 мая, а в деревне Щелково близ Москвы 7 июня. После этого начинает действовать полицейский. Он едет по адресам, разговаривает со свидетелями, находит точки соприкосновения, и вскоре вот он, преступник, на блюдечке с голубой каемочкой.